Черный октябрь. Глава 1. В преддверии событий. Преддверие августа 1991 года выдалось жарким как в прямом, так и в переносном смысле. Мало кто из простых людей подозревал о том, что их ждет. Многие, конечно же, давно хотели перемен и очень надеялись. Они обязательно приведут к чему-то лучшему. Вот только даже смена времен года, как правило, не происходит без распутицы. А уж перемены в мировоззрении и основных жизненных установках – вообще вещь трудно предсказуемая и порой совсем не соответствует ожиданиям. А ведь так всегда и бывает. Ждешь, понимаешь, ответа, как соловей лето. И тут приходит лето, а ты все без ответа. Зачем ходил, зачем просил? Впрочем, чего просил, то и получил. Ничего не меняется в этом мире. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Пел Цой, погибший почти год назад в странной автокатастрофе. Ему вторил Игорь Тальков. Я верю, что хоть через 100 веков вернусь в страну не дураков, а гениев. Скоро и этот вольнодумец получит пулю в сердце. Бывают же такие совпадения. Эпоха перестройки родила и вынесла на гребень популярности немало талантливых личностей из толщи народа. Вынести-то вынесла, а вот удержаться там смогли отнюдь не все. Опереться оказалось ни на кого, кроме как на самого себя. Неожиданно во многих советских людях взыграло чувство национального самоопределения, 70 лет искореняемое советской властью, безуспешно искореняемое, и на свет Божий полезло такое, о чем никто и подумать-то вроде не смел. Хотя и до этого в каждой союзной республике, будь то таджикская, советская, социалистическая или белорусская, имелось все, от собственной Национальной академии наук до Комитета государственной безопасности, да и сами названия республик подчеркивали доминирующую национальность проживающих на их территории людей. И теперь СССР медленно и плавно, как большой океанский лайнер, шел ко дну. Он еще оставался на плаву, но многочисленные пробоины в его днище уже не давали ему никаких шансов доплыть до берега без потерь. А разрозненная многонациональная команда изо всех сил гребла в разные стороны, ведя его к окончательной гибели. Рулевой дергал руль, направляя его на отметку полный вперед. А в машинном отделении, напрочь ломая все механизмы, давали полный назад, или на ходу бросали якорь. Стюарды бегали по кораблю, распространяя панику, связисты откровенно врали, а штурман вел корабль на скалы. И не было на том корабле достойного лоцмана, который смог бы указать на нюансы донного рельефа, хорошо знал бы фарватеры и все скрытые течения и водовороты. Ну, или его никто не желал слушать. Самоуверенный капитан еще долго пребывал в полной уверенности, что корабль идет верным курсом перестройки, словно не замечая очевидного, и лишь небольшая кучка старой команды оставалась ему предана. Все же остальные только искали повод, чтобы потопить корабль любой ценой. Каждый уже успел нахапать с этого корабля все, до чего смог дотянуться, и отныне собирался жить своим умом и, желательно, отдельно. Корабль вроде бы еще общий, а вот денежки уже потекли врозь. Денег, денег, больше денег. Полстраны разворовав. Коммунист, читай, мошенник. Баксы убирает в шкаф. Наконец, нужный результат достигнут. Корабль неотвратимо и уверенно идет ко дну. И команда тут же, сломя голову, бросилась к шлюпкам и катерам, уже заранее окрашенным в национальные цвета их кибиток, сакли и халуп. Погрузившись, они отчалили во свояси, бросив до поры до времени общий корабль на волю волны, наплевав на всех оставшихся там пассажиров. Последним сбежал капитан. Вернее, его практически пинком под зад вышвырнул с корабля старпом, сам встав у руля. Держа твердой, но влажной рукой руль, второй он сжимал горлышко бутылки с прозрачным, как слеза Гавана, клап, время от времени прикладываясь и смачно сглатывая заморский напиток. Алкоголь придавал ему уверенности в себе, и под его градусами даже корабельные крысы казались полноправными членами команды. Судно же, несмотря на расшатанность, оказалось на удивление крепким. Впрочем, на том и строился весь расчет полупьяного кормчего. И хотя часть пассажиров сбежала, а часть утонула или погибла, туша пожары, корабль каким-то непостижимым образом все еще держался на плаву. В итоге оставшиеся, непрерывно ремонтируя буквально разваливающееся судно, все же доплыли на нем до земли. Здесь корабль выбросился на мели, там и остался, ржавея и всем своим видом напоминая о былом величии и мощи. Все маломальски пригодное из него повыдирали и распродали за бесценок. Сусальное золото шло на восток, благородное дерево на запад, уникальные механизмы и агрегаты отправлялись за океан, а все оставшиеся тупо разворовали, попилили и распродали на металлу. Начиналась совсем другая история. Именно о ней и пойдет речь дальше. И это будет всего лишь версия и исключительно фантазия автора о тех событиях и о возможностях, которые смогли бы поменять весь ход истории, сделав ее если не мягче, то хотя бы менее кровавой. Впрочем, как знать. Глава 2. Встречи личные и деловые. Задернув занавеску, я отошел от окна. Мысли крутились, выдавая тысячи решений на сотни задач. В голове стрельнуло болью и, переключившись с головоломок на обыденную жизнь, я невольно вспомнил о Симе, обитавшей сейчас на окраине Москвы вместе с моей дочерью. Наверное, пора бы уже их отправить в Эфиопию. Не знаю, будет ли им там лучше, но здесь негритенку по-любому не сладко придется, да и небезопасно. Тем более скоро всякие там скинхеды активизируются. Кажется, мне придется пристраивать в жизни обеих женщин. Ребенок от первого брака, ребенок от второго брака. Все, как у обычных людей. Да и первоначальные планы оставить Любу в Германии, чтобы завязать на нее фармацевтический бизнес, похоже, пошли прахом. Слишком опасно. И вот спрашивается, а где я могу обеспечить ей спокойную жизнь? Да, наверное, нигде. У европейцев руки длинные. Везде дотянутся. Ну, разве что, кроме Африки. Просто там они действуют руками местных, а те пока подчиняются мне. В общем, отправкой Любы и Симы необходимо заняться как можно быстрее. А то после всех моих контактов кто-нибудь рано или поздно выйдет на них. И все, я на крючке. За пару дней, составив список необходимых документов, я отправился с ними к Симе. Добравшись до дома, в котором они с дочерью жили, я поднялся на нужный этаж и нажал кнопку звонка. Заливистая трель побудила хозяйку подойти к двери, заглянуть в глазок и, увидев, кто к ней пришел, поспешно распахнуть дверь. «Здравствуйте», — удивленно сказала она. «Здравствуйте, можно войти?» «Да, конечно, проходите». Женщина сделала шаг в сторону и, мимоходом глянув на себя в висевшее в прихожей зеркало, поправила волосы. «Как-то совсем не ожидала увидеть вас у себя дома. Я к вам с предложением». Не заостряя внимания на том, в чьей, собственно, квартире она обитала, сходу начал я. «С каким?» – спросила она, когда мы прошли на кухню. Возникла пауза, так как прибежала Азалия. Я погладил по голове доверчиво прильнувшую ко мне девочку, тут же попытавшуюся влезть на мои колени. Она подняла на меня взгляд, блестя яркими и счастливыми от неожиданной радости глазами. Я вздохнул, но садиться к себе на колени ей не позволил. Надо же статус якобы постороннего человека поддерживать. Зато одарил ее шоколадкой Аленка. Схватив лакомство, девочка взглянула на маму и убежала, предоставив нам возможность обсуждать насущные проблемы без лишних глаз и ушей. «Я предлагаю вам вместе с девочкой переехать в Эфиопию», — огорошил я Симу. «Зачем?» — удивленно распахнула глаза женщина. «Нам и в Москве хорошо живется. Вы нам здорово помогли, но потом куда-то запропастились». «Я работаю бухгалтером», и сказала об этом в посольстве. «Вам не передавали?» «Я уже думала, что к нам никто больше не придет, и уж никак не ожидала, что появитесь именно вы. Еще и Азалия все время спрашивает про вас и почему-то считает вас отцом. Наверное, это потому, что я был первым африканцем, которого она увидела», притворился я, про себя удивляясь интуицией девочки. «К тому же я вам помогаю, не только. Вы даже, как это ни странно, немного похожи, и нравитесь вы нам обеим, ведь именно благодаря вам мы смогли переехать в Москву. Это больше походит на чудо, чем на правду, а я вас так ничем толком и не отблагодарила». «Может быть», — мурлыкнула Сима и кокетливо так повела плечиком, отчего халат медленно пополз вниз, оголяя нежную кожу. Я непроизвольно сглотнул и посмотрел на девочку, так вовремя прибежавшую за очередной шоколадкой. «Спасибо тебе, все возможно», — ответил я, тоже не став сразу отказываться от предлагаемого десерта, но при условии, что вы согласитесь уехать в Эфиопию. «И чем я там буду заниматься?» – недоуменно спросила Серафима. «Я и в Москве-то с трудом прижилась. На что мы с Азалией жить станем? Ваше содержание отныне возложено на семью отца девочки. Вам купит дом, откроют счет в банке и устроит на работу. Девочку оформит в школу при советском посольстве. Кроме этого, сейчас я выдам вам валюту и рубли на покупку билета». В этой папке достал я из портфеля картонное дело все документы, которые понадобятся вам для того, чтобы оформить разрешение на выезд из страны. Вам необходимо заняться этим вопросом немедленно и поскорее отправляться туда. В Эфиопии вас встретят и разместят, а девочку пристроит. Деньги у вас на первое время есть. Если надо, то я пришлю еще или выдам перед самым вылетом. Однако учтите, при наличии крупной суммы могут возникнуть вопросы. Поэтому, вероятнее всего, вы получите банковский вексель на предъявителя. Вы меня понимаете? Широко распахнув глаза и не веря тому, что видит и слышит, женщина взяла в руки деньги. Затем тщательно их пересчитала и, удостоверившись, что держит в руках огромную сумму, вдруг расплакалась. «Спасибо вам, спасибо!» Сквозь слезы вымолвила она и вдруг, так и не выпуская из рук денег, бросилась мне на шею, крепко прижимаясь всем телом и целуя в щеки и даже губы. Признаться, я еле оторвался от нее. Вновь появившаяся в дверях кухни Азалия так вообще застыла на пороге, внимательно смотря на нас с каким-то непонятным выражением на лице. «Хватит, хватит», — мягко отталкивал я от себя Серафиму. «Да успокойтесь вы уже, наконец, мне, пожалуй, пора. Давайте, лучше еще как-нибудь встретимся, перед вашим отъездом. Давайте», — с готовностью отозвалась Сима, резко отстранившись от меня. «Я буду рада вас отблагодарить. ГМ, хорошо, тогда после того, как все оформите, сообщите мне об этом вот по этому телефону. Если я не возьму трубку лично, мне все передадут. Ну, или встретимся, когда приедете в посольство оформлять выезд. Я поняла, будет сделано». С готовностью выпрямилась в струнку Сима, выпятив грудь, которая без всякого участия хозяйки тут же едва не расстегнула пуговицы халата. Оценив ее порыв, я лишь хмыкнул и уже было направился к двери, еще раз погладив девочку по пружинищим волосам напоследок. Как вдруг, неожиданно для самого себя, словно подавшись к какому-то порыву, взял Азалию на руки, поднял к потолку, опустил на пол и чмокнул в щеку. Девочка мгновенно повисла на мне обезьянкой, обняв за шею, и разомкнуть ее объятия помогли лишь пара шоколадок, которые я с трудом выудил из кармана. Признаться, мне и самому не хотелось ее отпускать. Вдыхая запах ее кучерявых волос, я с трепетом ощущал частый стук маленького сердечка, как оказалось, очень близкого мне человечка. Да, давно уже подзабытое ощущение. Жаль, но сейчас я никак не могу поделиться с ней даже кусочком своего тепла. Да и потом, видимо, тоже. Однако и забывать о ней я больше не собираюсь. Это все же моя дочка. Так неожиданно обретенная и найденная дочь. Попрощавшись, я вышел из квартиры. Улица встретила меня обыденной суетой, и я направился обратно в посольство. На завтра у меня назначена встреча с тремя немцами из бывшего ГДР, которых я уже давно ждал. Следовало к ней подготовиться. Как позже выяснилось, бюргеры приехали на собственной машине. Возможно, им так было удобнее, или просто знали, что едут в страну тотального дефицита. Впрочем, свои колеса здесь точно не помешают. Для поездки в еще СССР они остановили свой выбор на Volkswagen транспортер модификации Т3. Это был фургон с закрытым кузовом и кабиной на 3 человека. Уже не новый, но и не настолько старый, чтобы возникли проблемы с запчастями. С собой они прихватили не так уж много, только то, что не вызвало бы вопросов на таможне. Набив машину в целях маскировки всяческим товаром вроде магнитофонов, телевизоров и прочей бытовой техники, мои новые сотрудники заявились в Москву. Потом нашли меня, позвонив по указанному телефону. Мы встретились в условленном месте и сразу же пошли, петляя по подворотням, в затрапезную кафешку, расположившуюся на первом этаже стандартной пятиэтажки. И вот мы, дабы не привлекать к себе лишнего внимания, уже расположились в одном из заведений, больше походившим на обыкновенную тошниловку или забегаловку. Нашу неспешную беседу время от времени прерывали смачные хлопки по столам ладонью или грубые выкрики завсегдатаев этого заведения. Местный колорит изрядно напрягал, но наш столик оставался пока вне каких-либо проявлений пьяной удали этих забулдык. Соглашусь, я выбрал не самое приятное место для встречи, но зато здесь не просто трудно, а практически невозможно записать или подслушать наш разговор. Осветить свою квартиру мне как-то не очень хотелось, уж больно соседи любопытны, да и консьерж в доме имелся. Встречался со мной руководитель группы. Двое других по собственному почину поехали в какие-то другие заведения, ну и заодно, чтобы отвлечь внимание от старшего группы, хотя сейчас уже вряд ли следили за каждым иностранцем, приехавшим в разваливающуюся на глазах страну Советов. Однако если бы они заявились сюда все вместе, то вполне могли заинтересовать отдел контрразведки КГБ. Впрочем, им теперь не до негров и не до бывших соратников по соцлагерю. У них есть дела и поважнее. Моего собеседника звали Курт Шнайдер. Кем он был до этого, и какую должность занимал, для меня осталось неизвестным. Единственное, чем он сам со мной поделился, так это сказал, что служил в Национальной армии ГДР. На этом все. По-русски немец говорил с заметным акцентом, но речь понимал хорошо. Поэтому наша беседа свелась к моим предложениям и его довольно кратким ответам. «Как добрались?» – спросил я, когда мы уселись за стол. «Без проблем. Это радует. К нам как раз подкатила местная официантка. Довольно вульгарно накрашенная женщина, или девица, неопределенного возраста, но весьма обширной комплекции. В руках она зачем-то держала жестяной поднос. Ну да, на нем можно и еду принести, им же по башке, если что, врезать. А то контингент тут ошивался самый разнообразный. От случайно забредших выпить людей до лиц с явно уголовным прошлым. Заказывать есть будете? Или выпить сюда пришли?» Заинтересованно спросила у нас эта королева забегаловки, обращаясь конкретно к немцу, но с любопытством поглядывая и на меня. В полутьме этого заведения я, конечно, не совсем терялся. Просто мой собеседник, одетый в обычную безликую одежду советского гражданина, не производил впечатления иностранца. «И что есть пожрать?» – ответствовал я ей. Приложив к груди свой поднос и закатив глаза под потолок, дама стала на память перечислять меню. «Есть картошка жареная с мясом, яичница с колбасой, бутерброды с килькой, с сыром, с яйцом и со шпротами. Есть пельмени и вареное яйцо. Все, ясно? Тогда нам яичницу и по три бутерброда с сыром и шпротами. А пить-то будете?» Я мельком взглянул на немца, но тот отрицательно покачал головой. «Пиво?» На свой страх и риск ляпнул я. «Какое есть?» «Разливное?» По-московски растягивая слово, начала официантка, видимо, собираясь поведать нам о сортности. Но я ее прервал. «Лучше бутылочное. Есть и бутылочное. Вам подешевле или подороже? Нам самое лучшее. Думаю, оно подороже выйдет. Есть тверское, светлое и темное. Тогда пока две бутылки темного». «Хорошо», — среагировала официантка и через 5 минут притащила на подносе 2 бутылки пива и 6 бутербродов. Ну, и под напитки 2 пол-литровые кружки. Сгрузив все это на стол и откупорив бутылки, королева Тошниловки ушла, величественно покачивая необъятными бедрами и оставив нас среди других посетителей. Немец сначала колебался, но, чтобы не выделяться, все же плеснул напиток себе в кружку. Видимо, многолетнее пристрастие к пиву победило. Я тоже отхлебнул хмельного напитка. Вполне приличное пиво, даже очень. Намного лучше того, какое доводилось пить в 2000-е. «Сколько вас?» — сделав пару глотков, спросил я. «3, чуть задумавшись, видимо, подбирая верное слово, ответил немец. «ГМ, как и договаривались. Да, что-то из аппаратуры вы привезли. Ничего важного. Это не беда. У меня целое помещение завалено всякой всячиной». «Да, да», — ответил я. «У вас есть где все это разместить и настроить?» «Фургон-транспортер». «Отлично». Мне сразу вспомнился служака Volkswagen, который довольно часто встречался на германских дорогах. Причем в основном почему-то попадались машины желтого цвета с белым верхом. Не желтый случаем, нет, серый. «Угу, так даже лучше, незаметнее. Когда сможете забрать аппаратуру?» «В любое время. Мы подъедем, куда надо». «Хорошо, тогда согласуем с вами место и время и перегрузим все. Сегодня 15 июля, да. Вы представляете себе, чем будете заниматься? В общих чертах, когда вы получите и настроите всю аппаратуру, я расскажу о ваших задачах подробнее». «Хорошо». На этом деловая часть нашей беседы завершилась. Осталось только согласовать место и время, но об этом я лучше на улице скажу. Поэтому мы просто пили пиво и жевали бутерброды. Чуть погодя дородная официантка подала еще и шкварчащую яичницу. Не успели мы приступить к горячему, как пьяные мужики за соседним столиком, до этого момента громко обсуждавшие политику, окончательно вошли в раж. Хлопнула, разлетевшись осколками, пустая пивная бутылка, и вооруженный розочкой дебошир замахнулся на своего оппонента. Тот, недолго думая, тут же достал нож. Возникшая пьяная драка быстро перекинулась на ползаведение, и завязалась нешуточная потасовка. При этом королева сего заведения, крепко зажав в руке поднос, зорко следила за текущей обстановкой, похоже, подсчитывала, кто, чего и сколько разбил, а возле нее быстренько нарисовался широкий верзила с нунчаками в руке. Решив, что это уже чересчур, я подал официантке знак подойти. Заметив мои попытки, она тут же подскочила к нашему столу, где я и расплатился с ней. Даже на чай дал. Получив деньги, барышня с удивительной для ее комплекции шустростью моментально ретировалась. Мы с Куртом поднялись и уже направились было к выходу, как я буквально каким-то шестым чувством уловил движение. В нас, вращаясь вокруг невидимой оси, летела пустая бутылка. Еле успел среагировать и практически чудом отбил ее, направив в стену. «Уходим», — коротко бросил я немцу под звон насыпающегося стекла. Ни слова не говоря, Курт дернул на себя дверь этого негостеприимного заведения, и мы вывалились наружу. Однако я с трудом сдерживал себя, дабы не вернуться и не разбить о голову дебошира какую-нибудь емкость потяжелее. Ну, например, большую пивную кружку. 17-го числа ровно в 12 часов дня я буду ждать вас возле метро Выхино. Там рядом есть рынок, вы припаркуетесь и найдете меня. «Сделаем», — кивнул немец. Вместе мы прошли еще буквально пару сотен метров, после чего разошлись, пожав друг другу руки напоследок. Утром 17-го из ворот посольства выехала черная «Волга» и поехала по делам. Сначала она отвезла помощника посла с женой. Вернувшись, свозила кого-то за покупками в магазин, а затем снова выехала, доверху заполненная коробками. На сей раз машина направлялась в Люберцы, где располагался один из складов фруктов Барыслая. Остановившись возле него, из отечественного лимузина достали и перенесли в подсобку все привезенные ящики, загрузив вместо них коробки с фруктами. Вскоре машина отъехала от склада и направилась в сторону посольства. Доставленные ящики трогать кому бы то ни было строго-настрого запретили, и они остались в подсобке, спокойно дожидаясь своего часа. Меж тем я тоже вышел из своей квартиры и потопал к станции метро. Выглядел я довольно скромно, если, конечно, не брать в расчет хороший кожаный портфель, но без него никак. В портфеле у меня лежал пистолет, а куда еще его было девать? На улице стояла жара, и пиджак, который мог бы скрыть кобуру, оказался бы еще более неуместен. Спустившись в подземку, я без напряга доехал до метро Выхино и сразу же повернул направо к рынку. Потолкавшись по рядам, приобрел несколько банок с консервами, небольшой батон хлеба и палку колбасы. Побросав все это добро в портфель, пошел обратно, только не к метро, а к автобусной остановке. Время на моих электронных часах показывало 12:01, однако немцев нигде не было видно, да я их и не искал. Зная марку, модель и цвет машины, а также место, где она должна стоять, я целенаправленно шел к стоянке, старательно выискивая Volkswagen взглядом. Заодно и невольно сканировал окружающую обстановку всеми чувствами и, не побоюсь этого слова, фибрами. Но слежки вроде не замечал. Да и кому я здесь нужен, собственно говоря? Машину я заприметил почти одновременно с тем, как в поле моего зрения появился Курт Шнайдер. Несмотря на цвет, не обратить на нее внимания было трудно. Не говоря ни слова подошедшему ко мне немцу, я направился прямиком к Фольксвагену. Передо мной тут же распахнулась дверь, и я забрался в кабину. Курт, молча следовавший за мной все это время, залез в фургон. Фольксваген тут же тронулся, быстро набирая ход, и скоро мы оказались довольно далеко от рынка. На ходу указывая путь, я объяснил, куда мы едем и как будем забирать товар. Через полчаса мы уже были на месте и, сдав задним ходом, подъехали прямо к дверям подсобного помещения. Перегруз коробок занял минут 10, после чего Volkswagen развернулся и рванул по МКАДу в сторону другого подмосковного городка. «Желтый, желтый, желтый снег, синие бабищи. Едем, едем с ветерком в город мы Мытищи. Мытищи – промышленный город, в нем столько заводов, строек, складов и брошенных пакгаузов, что найти укромное местечко особого труда не составило. Вскоре нашли его и мы. Транспортер остановился, и все вышли. По-человечески познакомились и, не теряя времени, принялись распаковывать коробки с аппаратурой. На это ушло почти 2 часа. Не откладывая в долгий ящик, часть аппаратуры тут же смонтировали, подведя к ней питание от имевшихся в автомобиле дополнительных массивных аккумуляторов. Пока техники устанавливали аппаратуру, мы с Куртом отошли в сторону для разговора. «Я смотрю, здесь в основном аудиоаппаратура?» – спросил он. «Да. Кого будем прослушивать?» «Руководство РСФСР, но главным образом Ельцина. По возможности Рудского, Хасбулатова, Бурбулиса, Гайдара, Станкевича и Собчака, я перечислял фамилии, попутно вспоминая. Никого не забыл, еще Головкова и Бакатина. Желательно подключиться к линиям связи послов США, Англии, Франции, Германии, Италии и Испании и прослушать их разговоры тоже. К кто-то может ненароком сболтнуть лишнего или просто проговориться. В ближайшее время в СССР планируется вооруженный переворот. Вы должны копать сугубо в этом направлении. Кроме того, попрошу вас попытаться прослушать переговоры Грачева, Шапошникова и руководства Кантемировской дивизии. Наверняка услышите много интересного. Откуда вы знаете о военном перевороте? Не сдержал любопытства Курт. От духов Африки. Ушел я от прямого ответа. Знаете, я, бывает, ворожу на досуге и общаюсь с ними. Надеюсь, вы шутите? Скептично хмыкнул немец. Разумеется. Но в каждой шутке есть только доля шутки. Все остальное – правда. Ваши братья Гримм не дадут соврать. Они уже давно умерли. Зато остались их сказки. Остались. Вот и я по некоторым косвенным признакам определил, что идет подготовка к военному мятежу. Вам не следует пытать меня. На самом деле я ничего толком не знаю, просто подозреваю. Поэтому и принял меры к тому, чтобы получить информацию из первых рук. Ваши услуги будут достойно оплачены. Вот возьмите, вынул я из портфеля плотный пакет, здесь деньги в валюте и в рублях. Каждому из вас предназначено по 10 тысяч рублей на текущие расходы и по 50 тысяч долларов на выполнение поставленной задачи и последующую эвакуацию. В зависимости от ваших умений и объема полученной информации я готов добавить еще столько же и даже, вполне возможно, больше. Впрочем, вы и сами все поймете, если найдете действительно стоящую информацию. И на всякий случай я бы посоветовал вам подготовить пути отхода. Кстати, в одном из ящиков вы найдете оружие. Оно лишним не станет, а то мало ли что, лучше настраиваться на худшее. И еще, вам не помешало бы переехать в другую гостиницу, подальше от Москвы. Необходимо уйти из-под негласного контроля, если он есть, конечно. Но это на ваше усмотрение. Я понял, мы поменяем машину. Купим вашу буханку и будем работать на ней. Это займет пару дней. Пока найдем, пока отремонтируем, пока установим все и разберемся. Даже двух дней не хватит, скорее трое-четверо суток, но зато дальше сможем работать спокойно. Но вы должны понимать, что прослушивать переговоры посольств или КГБ практически невозможно. Я понимаю. Однако есть же загородные правительственные дачи, дома отдыха и еще много всяких квартир и мест, где обычно собираются эти лица. В конце концов есть правительственные учреждения, рабочие кабинеты. Скорее всего, никто там уже особо осторожничает, и информация окажется в разы доступнее, чем в той же Москве. Шнайдер спокойно слушал меня, и по его лицу трудно было определить ход его мыслей. Я что-то подобное и предполагал. У нас есть списки дачи загородных правительственных и ведомственных домов отдыха, будем работать по ним. Машину перекрасим в аварийную, подозрения она не вызовет. Эту оставим на стоянке возле гостиницы, с той же целью. Какой порядок связи? Сообщите мне, где остановитесь. Встречаемся с вами в условленные дни на ближайшей к вам станции метро. Лучше всего в час пик, в 7:30 утра. О встрече дайте знать телеграммой на центральный почтамт до востребования на имя Ивана Темного. Так меня зовут здесь. Я вас понял. Вы хотите предотвратить путч или просто собираете информацию? Не думаю, что я смогу на что-либо повлиять, честно признался я. Но интересы моей страны обязывают меня хотя бы попытаться, если не предотвратить, то оказать помощь этой стране. СССР слишком много сделал для Эфиопии. Нельзя оставаться в стороне, особенно если располагаешь нужной информацией. Звучит слишком фантастически, снова хмыкнул Курт. Сам он больше не питал никаких иллюзий. Но вы заплатили и дали нам работу, которую мы выполним. А что делать с полученной информацией, решать уже вам. Будем на связи. Договорились. А теперь подбросьте меня до железнодорожной станции и занимайтесь своими делами. Я жду от вас звонка. Глава 3. Фарах и Джабер. Фарах Рабле вышел из лаборатории и недовольно нахмурился, глядя на мириады рассыпанных по ночному небу звезд. Как же он устал жить в постоянной тревоге. Лишь работа и успокаивающие средства вроде листьев ката давали ему хоть какие-то силы. Он присел на стул возле корпуса и задумался. Фарах ничего не знал ни о судьбе своих родителей, ни об участи сестры. Да и, если честно, знать уже не хотел, давно списав их со счета. Родственники жены тоже почти все погибли. Вот ведь угораздило его по уши влезть во все эти дела. Однако, как бы то ни было, теперь его беспокоили только жена и две дочери. Адиль недавно подарила ему еще одну девочку. Впрочем, это никак не мешало Фараху чувствовать себя одиноким. И наперекосяк вся его жизнь пошла именно из-за мамбы. Этого он ему простить не мог. Зря вообще с ним связался. Фарах уже очень устал бояться. Он ведь теперь столько всего знал. И хорошего, и плохого. А если все это продать, например, тем же французам, хотя бы взамен на жизнь сестры, и затем уехать вместе с ней во Францию. Она откроет практику педиатра, а он станет поставлять ей лекарства, и не найдет его там никакой мамба. Руки слишком коротки, ничего с ними мамба не сможет поделать. А если он, Фарах, будет служить французам честью и правдой, то они его наверняка защитят. Но эфиопская фабрика размещалась в таком месте, что отсюда было проще улететь, чем сбежать на машине или уйти пешком. Правда, на случай авианалета возле нее разместили спаренные зенитные установки, да еще десяток переносных зенитно-ракетных комплексов. Так что улететь можно было только добровольно. Ни о какой возможности выкрасть из этой тьмы таракани Фараха и его семью не могло идти и речи. Да и сама фабрика постоянно находилась под хорошим присмотром. Охрана хоть и состояла из местных племен, однако все они были посвящены в культ духов Африки. Вояками, конечно, они были так себе, но среди них имелись сержанты и офицеры, когда-то воевавшие под началом мамбы. Вот они-то и гоняли всех почем зря, заставляя хорошо вооруженных стражников круглосуточно курсировать не только по периметру, но и по местности далеко вокруг фабрики. Еще и этот Саид, тоже мне начальник выискался. Если бы не он, Фарах уже давно бы нашел выходы на французов. Ну, надоело ему жить бесправным затворником в этой глуши. Да и Саиду, похоже, тоже. Впрочем, обсуждать подобные темы с преданным псом мамбы Фарах не решался. Караваны с лекарствами уходили от них каждую неделю, привозя взамен ингредиенты, новое оборудование, продукты и другие необходимые вещи. Уходящие обозы находились под надежной защитой, а их маршруты сохранялись в строжайшей тайне. Рано или поздно лабораторию, конечно же, найдут, надеялся Фарах. Но опять же, найти – это всего лишь часть дела. Ее еще надо суметь захватить. А захватив, отыскать и разобраться в рецептуре и технологиях, которые понятны далеко не каждому, даже мне. Вот все вроде бы на каком-то примитивном уровне. Это делать в полнолуние. При изготовлении данного снадобья не должны присутствовать женщины, а этот препарат оставить на ночь возле части другого лекарства. И что из всей этой бессмыслицы было банальным стебом мамбы, а что в действительности работало, Фарах так толком и не разобрался. Впрочем, и экспериментировать не собирался. Зачем? А тут еще сказался большой перерыв в сотрудничестве с Кувейтом, ведь с августа 1990 по март 1991 года его оккупировал Ирак. И все связи, как и поток лекарств, на это время оказались в очередной раз прерваны, из-за чего их препараты еще больше подорожали. О том, что случилось с фабрикой в Кувейте, Фарах не имел ни малейшего понятия. Все готовые лекарства теперь покупали непосредственно у него в аптеке, расположенной в Аддис-Абебе. Так получилось, что здание головного офиса фармацевтической фирмы постепенно превратилось чуть ли не в оптовый склад. Там и хранили товар, и торговали. Благо все желающие отлично знали, где можно купить лекарства. С последним караваном помимо обычного ассортимента товаров и всего прочего пришла еще и целая куча бумаг. Поступали предложения о заключении контрактов с фармацевтическими фирмами из самых разных стран. География предложений ширилась, как и география распространения этих самых лекарств. Росла и цена. Последнее лекарство от СПИДа оказалось настолько эффективным, что о нем сразу же заговорил весь мир, но не в открытую или на страницах периодической, пусть и медицинской, печати, а в довольно узком круге посвященных профессионалов. Да уж, эта война в Кувейте совсем уж не кстати началась, эликсиров жизни практически не выпускалось, а потребность в них была довольно велика. Возможно, потому и война так быстро закончилась, и Саддама Хусейна склонили к миру и оставлению Кувейта, может быть, одним словом, чудны дела твои, Господи. Ну, или кто там нынче правит балом? Фарах хмыкнул. Упоминание о Боге вкупе с тайными знаниями, пусть и невольной, но сопричастности фармацевта с языческим культом чуть покоробило. Но, если подумать, все религии исходят из времен язычества. А вдумчивый и критически настроенный читатель прекрасно знает, что и Библия, и Коран написаны на основе древнегреческих и древнеримских верований с вкраплениями египетской мифологии. Из ничего не рождается ничего. Выходит, в некотором смысле совесть Фараха чиста. Пожалуй, даже хорошо, что он сейчас находится здесь, а не в центральном офисе в Аддис-Абебе. По крайней мере, не нужно держать оборону от сотен осаждающих и обивающих пороги здания менеджеров от фармации. Пусть попробуют не строить козни или любыми путями заполучить рецепты эликсиров, а отыскать его здесь. А вот если кому-то это удастся, то он сумеет с ним договориться. Те же его сотрудники, что находились в головном офисе, знали ответы лишь на малую часть вопросов. Еще в Аддис-Абебе занимались фасовкой присланных медикаментов, а некоторые сотрудники даже умели создавать простейшие лекарства, ведь Фарах сам подбирал людей. Однако каждый из них клялся на алтаре, что не только не станет разглашать полученные на работе сведения, но и будет в точности до йоты выполнять все условия производства лекарств и эликсиров. Впрочем, реплики с них наверняка уже давно сделали в других странах, особенно европейских, но эфиопские все равно и натуральнее, и лучше. Что же касается тех, кто умудрялся нарушить строгие правила, то их безжалостно выгоняли с работы. Говорят, потом они бесследно исчезали. Об их судьбе Фарах как-то не задумывался, но одно знал наверняка. За всеми его людьми пристально наблюдал особый отдел при МЧС. В шутку его даже называли лекарственным отделом ядов. И пусть его название никого не обманывает, в нем служили еще те доктора. Любому убийце дадут ощутимую фору. Но это же не его, Фараха, прихоть или приказ. Это все мамба. Несмотря на все перипетии, денежный поток с продажи лекарств в последнее время весьма ощутимо возрос. Когда-то скудный ручеек постепенно превратился в полноводную реку, и сейчас прибыль фирмы исчислялась практически миллионами долларов. На поиски и добычу нужных составляющих во все стороны регулярно отправлялись караваны. В некоторых местностях даже специально высаживали определенные сорта растений, выращивали и содержали редких животных. Территория, контролируемая Эфиопией, постепенно увеличивалась, и вместе с ней увеличивались и возможности добычи сырья, а это дополнительный приток денег, постройка новых лабораторий и фабрик, и все это следовало тщательно охранять и защищать, ведь, как только весь мир узнает об их чудо-лекарствах, никто и никого уже не остановит, общественность потребует тотального контроля за их производством, и полезут сюда все, кому не лень. Это, конечно, будет весьма опрометчиво с их стороны, ведь добраться до этой африканской глуши смогут далеко не все, но ничего не поделать, люди хотят жить, особенно смертельно больные люди. Фарах понимающе вздохнул. Вот бы все это продать и ни с кем не делиться, он бы стал миллионером, а его имя прогремело бы на весь свет. Именно он, Фарах Рабле, стал бы спасителем человечества. Простой черный парень из Джибути. Глаза Фараха заволокло влагой. Сквозь навернувшиеся слезы он словно увидел самого себя. Великий черный доктор, подаривший жалким грешным людишкам панацею от СПИДа. Несколько минут Фарах витал где-то в небесах и грезил мнимыми будущими успехами. Потом вдруг резко рухнул с небес на землю, переключившись на земное, обыденное и даже немного прозаичное. А ведь он тем самым мог бы здорово отомстить мамбе за свою сломанную судьбу, погубленную семью и многолетнее фармрабство. Эксплуататор черный не вникал Фарах и в государственные дела, вернее, не хотел вникать до определенного времени. Просто сейчас, кроме жизни и здоровья его разновозрастных девочек, Фараха тревожило только одно. Он не мог увеличить выпуск наиболее востребованных и дорогих лекарств, технологию которых знал. Для них ему банально не хватало сырья, а рецепты особо ценных все еще оставались для него тайной. Ими занимался исключительно Мамба. Ну, и где этот Мамба, когда он так нужен? Да кто его знает? Он, как свист ветра в саванне, где-то бродит. Уехал в СССР и пропал с концами. Впрочем, может, уже и вернулся. Надо все же попросить его найти моих родственников, вдруг подумалось Фараху, надо попросить. Посидев еще некоторое время на стуле и вслушиваясь при этом в крики ночных хищников, он дождался окрика жены и послушно пошел ужинать. А то надоели все эти визги гиен, тупое бормотание ночных животных, да душераздирающие крики убиваемых мышек, то ли дело люди. Джабер Триаль Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах встречался с министром иностранных дел Великобритании Дугласом Ричардом Хёрдом, который впервые прибыл в Кувейт после освобождения его от иракской оккупации. Это был очередной виток взаимных соглашений и новых договоренностей. Впрочем, после освобождения они шли буквально непрерывно, и заключали их не только с Великобританией. Больше всех от освобождения Кувейта выиграли, разумеется, американцы. Хотя и заполучить все, чего они так добивались, не смогли. В частности, не досталась им и знаменитая фармацевтическая фабрика. Ее просто-напросто разграбили, а затем и взорвали иракцы. Всю документацию иракцы то ли вывезли в Саудовскую Аравию, то ли потеряли, то ли еще куда дели, а может и вовсе уничтожили. Так что американцам ничего не досталось, кроме жалких крох, чудом уцелевших в незаметной подсобке лекарств и каких-то несущественных документов. Кувейт же ощущал себя в состоянии квочки, у которой вдруг отобрали всех цыплят. Но возвращение независимости все же было для этой маленькой страны важнее, поэтому с потерями пришлось смириться. Сейчас же, после долгих разговоров и взаимных прощупываний, VIP-беседа постепенно подошла к своей сути, а именно к интересующей одну из сторон конфиденциальной информации. Уважаемый Джабер, мы с вами очень продуктивно пообщались и по многим вопросам пришли к единому мнению, произнес Дуглас. Однако остался еще один немаловажный вопрос, который мы уже не раз поднимали в беседах с вашими подчиненными или родственниками. Но все они дружно уходят от ответа, ссылаясь на то, что эта информация должна исходить исключительно от вас. Якобы открыть некоторые тайны им не позволяет присяга. Проскользнула даже информация, что многие ваши подчиненные обязаны жизнью не только вам, но и тому, о ком не хотят говорить. И этот вопрос нам нужно решить именно сегодня. Другого выхода у вас нет. Да, я понял, о чем вы. Это действительно так. Что конкретно вас интересует? Мы переработали огромный объем информации, но до сих пор так и не выяснили, кем же на самом деле является этот человек, первоначально предложивший вам воспользоваться его лекарствами, как его зовут, где он живет, и действительно ли все зависит от него одного, то есть, этого вы не знаете? Нет, у нас много версий, но данные слишком разрознены, чтобы дать однозначный ответ. Понимаю, шейх кивнул головой и ненадолго замолчал. Что ж, раз вы ставите вопрос так жестко, похоже, у меня нет другого выхода, кроме как приоткрыть завесу этой тайны, ведь на кону стоит не только судьба моей семьи, но и судьба моей страны. Вы все правильно понимаете, уважаемый Джабер Ассабах. Хорошо, я поделюсь с вами своими знаниями. Впрочем, не тешьте себя лишними иллюзиями. С одной стороны, нам известно очень много, а с другой, ничтожно мало. Уж таким оказался этот человек. Думаю, сложный жизненный путь, который приготовила ему судьба, и не мог сделать его другим. Вполне допускаю, покладисто согласился с ним сэр Дуглас, лишь бы тот продолжил свой рассказ. Ну так вот, интересующего вас человека у нас называют Аль-Свет Аль-Шафи. Когда-то, несколько лет тому назад, он спас жизнь моему родственнику, да и вообще помог и вылечил многих во время хаджа. Затем его следы затерялись. Кажется, он отправился в путешествие по Афганистану, однако назвали его так сами арабы. Внешне он очень похож на представителя нашего народа, хотя кожа такая же темная, как у негра, но его настоящего имени никто не знает. У вас есть его фото? Мгновенно зацепился за ниточку Дуглас. Нет. Могу ли я попросить ваших людей из тех, кто общался с ним лично, помочь мне составить его фотопортрет? Можете, я даю свое разрешение. Отлично. Я благодарю вас за предоставленные данные. Есть ли у вас еще какая-нибудь информация, которая может оказаться мне полезной? Есть. Шейх сплел пальцы рук и на секунду задумался. Насколько я знаю, в основном он проживает в Эфиопии. И, по словам моих людей, этот человек – одиночка. Иначе говоря, не обременен ни семьей, ни детьми. Знаете, есть такая категория людей, что вечно бродит по свету в поисках приключений и новых знаний. И приобретал знания Аль-Шафи не в кабинетах и аудиториях, а проходя через испытания и преодолевая великие трудности. Но, несмотря на это, получил их в большом достатке и даже остался жив. «Да, это показатель», – кивнул англичанин. «Помимо знаний, интересующий вас индивид прекрасно владеет многими видами оружия и умеет воевать. Мне кажется, у него даже есть военное образование. Вроде он даже служил офицером в эфиопской армии. Однако ни его имени, ни звания мы так и не смогли узнать». «Так», наклонился вперед Хёрд. «Жаль, что вы так и не узнали его настоящего имени». «Жаль», равнодушно пожал плечами шейх. «Ищите человека по имени Аль-Шафи, и вы обязательно обнаружите его след. Возможно, где-нибудь в Пакистане, а возможно, и на другом конце земли. Он не рыба и не птица, значит, имеет имя и фамилию. Вы обязательно отыщите людей, которые что-нибудь о нем слышали или знают его лично». «Ясно. Мы работаем в этом направлении. Спасибо за информацию», — она нам очень пригодится. Мы тоже склоняемся к версии, что этот человек причастен к военным. Тем интереснее будет его найти и узнать, где же он взял рецепты своих эликсиров. Откуда вообще у него такие познания? Проговорил Дуглас и задумчиво, словно ни к кому не обращаясь, добавил. А ведь он мог бы озолотиться на них и без всяких посредников. Да, согласился с ним шейх. Впрочем, сейчас меня больше беспокоит, как нам восстановить собственную фабрику и контакты с Эфиопией. Восстановить вашу фабрику не составит никакого труда. Мы организуем международный консорциум, в котором вы получите 25%. За 3 месяца все отстроит заново, восстановив прежние корпуса или построив абсолютно новые. Это не проблема. А какую долю вы полагаете выделить эфиопам? Никакую. Они просто, как и прежде, будут присылать вам сырье или полуфабрикаты и получать за них фиксированную плату. Но они не согласятся на такие условия. Тогда мы вмешаемся в их работу. Вряд ли это у вас получится, скептично проговорил шейх. В Эфиопию не так-то просто попасть. Ничего, самоуверенно возразил ему Дуглас. Для того, чтобы найти их лабораторию, нам понадобится всего одна точечная операция. Хм, наскоком вы рискуете вообще ничего не получить? Документы легко уничтожить. Ну, а люди, которые хоть что-то знают, предпочтут умереть, но ничего вам не рассказать. Я думаю, вы все несколько усложняете. У нас большие возможности и, уж поверьте, мы сумеем ими правильно воспользоваться. Кроме того, человек слаб. Если не сработает подкуп, то сработают угрозы. Мы отыщем и рецепты, и их носителей, и саму лабораторию. Ну что же, чуть грустно хмыкнул шейх Кувейта, великолепно зная методы, которые применяли представители Туманного Альбиона, хотелось бы пожелать вам успеха. И вам, не остался в долгу Дуглас. Примерно в это же время итальянец Луиджи Ступидо вернулся из Зимбабве и теперь околачивал груши в своем офисе в порту Массауи. Луиджи вполне заслуженно считал свою миссию выполненной, ведь акция по устранению действующих лидеров Зимбабве прошла как по нотам. Подтверждала это и телеграмма от бывшего министра обороны Родезии, в которой говорилось, что его условия приняты. Полученная информация сразу же запустила скрытые механизмы, и наемники черного отряда начали готовиться к походу. Да и не только наемники, но и руководство всей операции тоже, хотя Мамба так пока и не назначил никого на это место. Приедет, назначит. Но Ступидо и сам бы не отказался поучаствовать во всей этой заварушке. Надоело ему выступать всего лишь в роли номинального лица частной военной компании. Причем раньше он как-то не задумывался о своей значимости. Но сейчас ему об этом намекнули его новые друзья-мафиози, что занимались доставкой вооружения в Эритрею. Оружие давно пришло и уже даже направилось в полевые лагеря и на военные базы. А вот некоторые мафиози задержались в Эфиопии. Осталось их немного. Но, тем не менее, они быстро смекнули, что здесь буквально поле непаханное для разного рода деятельности. Деньги можно делать буквально из воздуха. И мафиози начали создавать сеть фирм самого разного назначения. Фирмы в основном были мелкие и чаще всего однодневки, чем действующие на постоянной основе. Зато их представители активно пытались проникнуть во все сферы общественной жизни и наладить тесные контакты с чиновниками и военными. Это оказалось совсем непросто. Но Дон распорядился, и мафиози завертелись волчком. Пользуясь щедрыми клановыми инвестициями, итальянцы, не скупясь, подкупали местных чиновников, чем выбивали себе льготные условия для бизнеса и не только. Со временем вышли они и на Ступидо. Его горячие соотечественники, похожие друг на друга напористостью и пользующиеся поддержкой своего клана, понадеялись, что смогут влиять на нужные им сферы. И Ступидо отводилась роль чуть ли не первого помощника, особенно учитывая его статус формального главы ЧВК. Луиджи, однажды проговорился его новый друг Гильермо, нас для того и прислали сюда, чтобы помочь тебе навести порядок в ЧВК. Но я всего лишь номинальный руководитель, никем не командую, и мне никто не подчиняется. Я обычный клерк, выполняющий возложенную на него задачу. Сказали, надо съездить. Я съездил и передал, что было велено. Тем более, я белый, а они все черные, возразил Ступидо, не желая брать на себя больше, чем мог бы унести. Ерунда. Вспомни нашу поговорку. Хорошо танцует тот, кому фортуна подыгрывает. Так уж и быть, роль фортуны я возьму на себя и научу тебя, как надо подминать под себя негров. Брат, они используют тебя в своих целях, но и ты можешь извлечь из этого выгоду. Нет, я не хочу, артачился Луиджи, не совсем понимая. чего тот добивается. Однажды меня буквально с того света вернул их черный хозяин. Если бы не он, то я бы уже давно спился и валялся в придорожной канаве. Да брось ты, гангстер явно попытался свести на нет все заслуги мамбы. Не валялся бы ты нигде, ты сам все смог, ты, молодец. Похоже, черный просто обманул тебя, удачно воспользовавшись случаем. А кстати, кто он такой вообще, не знаю точно, вроде бывший военный, все называют его полковником. Полковником, ГМ, а его имя или фамилию ты слышал? Нет, один раз вроде промелькнуло бинго, но я так и не понял, это его имя, фамилия или прозвище. Ну, уже кое-что. Ладно, будь с нами на связи, вот тебе деньги, здесь $1000. Надеюсь, эта солидная сумма придется тебе как нельзя кстати.